Наставление 161. Поем мы, чаша спасения приму. Чаша сия есть приятие мученичества, которое для нас состоит в мучительной борьбе со страстьми. На сем пути стоим мы. Воинствуйте же добре, чтобы и добрых венцов сподобиться. Что воздадим Господу, всех я же воздаде нам. Что, как не песнь давидскую, с истинной решимостью и на то, что поется в ней. Чашу спасения приимем, и имя Господне призовем. Чаша сия есть приятие мученичества. Но мученичество наше не в пролитии крови, а во внутренней добросовестной борьбе, когда, например, не преклоняем колен пред Ваалом и не поддаемся похоти плотской, преодолеваем все видимые и невидимые наводимые на нас искушения, волнение помыслов, жжение похоти и пожеланий, прискорбность лишений, бед, уничижений. Вот добрые мученики, вот воины Христовы, вот нужницы и восхитители Царствия Небесного. Радуйтесь, благодушествуйте, мужайтесь, чеките добре, восходите от силы в силу, возвышайтесь на самый верх добродетелей, витайте в превыспренних созерцаниях и делайте так непрерывно, пока придет конец жизни вашей и переведет вас к уготованным вам от сложения мира весельем и радованием. Блажен и преблагословен, кто слышит ее внимательно и в дело приводя, огонь к огню прилагая в сердце своем, возжигает в себе до небес восходящий пламень любви божественной. Но каянин, кто замыкает уши свои, любя суету и ища мимолетных услаждений плотских. Однако ж никто не ищи только своих си, но я же ближних смотри, своим собственным то считая, ибо мы члены в отношении друг к другу. Сим всяк радует Господа, а себя лучшим и совершеннейшим соделывает. Наставление 162. Описав вид усопшего и помянув о том, что видится в усыпальнице, поместив краткий очерк доброй жизни почившего, выводит урок о хранении чистоты тела и души, чтобы соделаться достойной Христа невестою. Память о смерти всегда спасительно действует, и тем паче, когда стоим перед лицем умершего брата, как в настоящем случае. Все опять видим перед собою странные таинства. За минуту притим, бывший с нами, не с нами уж теперь духом, говоривший с нами своими устами, умолк совершенным молчанием, когда звук голоса его еще отзывается в ушах наших. Какое изумительное это зрелище! Видим его и не видим. Телом он здесь видится, духом же отступил от нас. Лежит недвижим и бездействен. Нет дыхания, нет зрения и слова, все чувства видны, и ни в одном никакого нет живого действия. Он как камень или другая какая бездушная вещь. Взглянем вместо покоища прежде почивших. Что увидим там, братья? Зрите и поучитесь. Не прах ли это и пепел? Не истлевшие ли тела? Не иссохшие ли черепа? Не обнаженные ли кости? И все это неприятное безобразие, жалкая и отвратительная куча. Можно ли тут различить брата от брата, благообразного от безобразного, юного от престарелого? Никак. Все истлело, все потеряло свой вид. Изволь теперь рассмотреть, кто хочет, где тут похотная сласть, где наслаждение яствами, где упокоение сном и все другое, что делается в угодии плоти, где пожатие рук, объятия, лобызание. Все пришло отсюда и взято с собой тем, кто, как богач приточный, предпослал то в ад на поджигание себе огня неугасимого. Чего да не постраждет ни один из братьев наших, и особенно ныне преподобно почивший и перешедший в жизнь нескончаемую, добре прошедший здешнюю, в безукоризненном повиновении, послушании, юный летами, но седый мудрованием, малый возрастом, но великий духом, коего внутреннее благонастроение ведомо мне, внешнее же поведение известно и вам, что в нем вся добра зело и всякой похвалы достойно. Рафаил, добрый и воистину благородный, яко сохранивший богоподражательный образ, и, дерзаю сказать, достойный соименный одному из первостоятелей ангельских. Такую я имею уверенность о сем чаде моем. Имейте и вы, ибо он того достоин. Но обратимся к начатой речи. Так и мы спустя немного приедем отсюда. Умрем, нас опритают, отпоют и похоронят. Поэлик уже это так есть, и нищ человек, и же поживет, и не узрит смерти, то прошу и молю вас, будем жить преподобно и непорочно, и вести себя неповинно и безукоризненно, не только плоть, но и душу сохраняя чистыми. Первую порабощая духу, чтобы не рассвирепевала и не восставала под чревными движениями, и обуздывая страхом Божьим, чтобы покорно и смиренно довольствовала с мерою пищи, питья, сна и отдыха, определенной уставом и особым повелением. Над вторую же наблюдай, чтобы не слагалась со скверными помыслами и движениями, вся воспаряя к Богу, Его красоту созерцала единую, потому что она одна воистину прекрасна и достолюбезна, все же другие красоты — призрак и ничто. Ограждая также ее молитву и псалмопением, чтобы через то и другое представить ее благоугодную, благостному жениху Христу Богу. Если так совершим течение наше, благо нам. Мы не умрем, а живы будем, сопровождаемые утешительную напутственную песнью «Блажен путь, коим идете вы днесь, ибо уготовано вам место упокоения». Наставление 163. Наша брань к духам злобы с вождем их дьяволом. Они непрестанно строят козни на пагубу нам, следует и нам неусыпно блюсти себя и противодействовать им на радость Господу и ангелам Его. Так действовать неизбежно, если желаем достигнуть бесстрастия и за борьбу стяжать венец мученический. Для успеха всем нужны смирение с послушанием, молитва неусыпная, внимание себе, все подвиги самомерщвления и откровение помыслов. Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и властям и миродержителям тьмы века сего, и к началозлобному супостату нашему дьяволу, который в самом начале мира бытия, прокравшись в рай, прельстил праотца нашего к преступному вкушению от запрещенного плода, и через то был причиной изгнания его из рая сладости на землю сию. С тех пор из рода в род преследует он род человеческий, научая его всякому злу. Он ныне и нам всячески наветует, ползает шипя и, виляя хвостом, ластится, чтобы удобнее прельстить, воровски входит и выходит, и уловляет души неутвержденные и себе невнемлющие. Почему нам против него нужны большое трезвение, большая бдительность, большая осмотрительность и чаяние, чтобы он не напал на нас и не уранил? Зная его замыслы и козни, вооружимся всячески и станем противовоевать и отражать его, не ленясь и не послабляя ни в чем, ни себе, ни ему. Как он не отступает и не делает послаблений, ища погибели нашей. Хотя бы многократно нападал он в день и терпел неудачу, все стоит на своем, как бы не начинал еще борение, и снова нападает еще сильнее, взяв с собой и других духов злобы. Так и нам не должно отступать или послаблять себе при таких ежедневных и ежечасных на нас нападениях. Хотя бы мы показали уже много внимания и напряженного усилия, и с успехом не будем изменять всего. Но всегда будем держать равное против него рвение, возбуждение и сопротивление, чтобы, видя такое наше сильное врагу противодействие, Бог радовался и веселился о нас, и святые ангелы Его, помогающие нам по его внушению и мановению. Ибо мы не достигли еще в меру бесстрастия и вместе с ним свободы от браней, чтобы ум наш безмолвствовал в себе, не подвергаясь борениям. Это многими трудами, потами и подвигами наследовали и наследуют неутомимые ревнители. Нам же, коих обдержит еще страстность, Необходимо настойчиво пребывать в подвиге и утомлении непрестанном, не унывая и не опуская рук при виде своей изменчивости и при переменах в тактике врага, по причине коих каждодневно и каждочасно приходится будто снова начинать. Таково дело подвязающихся искренно. Зато и венец каков. Свято достигнуть высот бесстрастия, но блаженное второе — не быть побежденным в бранях и всегда противостоять, подвигаясь постепенно к той высоте и совершенствуясь. Мученическую корону получит и таковой, как и воин по возвращении с поля сражения, показывающий царю раны своей язвы, не бывает презираем или осуждаем, а, напротив, получает похвалы, дары и отличия. Будем же подвязаться, как воины Христовы, и время свое будем почитать не иным, чем как временем схватки со врагом, когда только и слышно, что жужжание стрел и удары мечей, ибо мнозе борющи нас с высоты, как написано, кое весь день делают нападения и ведут борьбу, ставят сети, роют ямы, устрояют засады и всякие другие ковы. Кто же сбежит их? Кто укроется от них? Кто не поткнется ногой и не попадет в сети их? Кто другой, как не имеющий смиренномудрия в содружестве с послушанием, неленостную молитву, усердие к делу, непротиворечивую покорность, безропотную подвижность, неусыпно трезвенное внимание к отражению срамных помыслов и к восприятию благих созерцаний, бдение, псалмопение, поклоны над всем же сим или совсем сим, исповедание сокровенностей своих, бежание дерзости, мерность слова. Всем этим и подобным всему внутренний наш человек запирается, как в крепости, и враг, не имея силы действовать против него, отходит. Наставление 164. Описание внешнего вида человека Божия, истинного инка. Будем внимать себе, братья, и не будем иждивать дней своих и времени своего напрасно. Вот этот день уже прошел, и не видать нам его больше, но дела нами в продолжении его сделанные записаны. Если они хороши, благо нам, а если нет, увы, будем блюсти чувства свои неокрадаемыми, держа голову большую частью преклоненную, око да будет внимательно, не рассеяно, не повлечаемо туда и сюда, ибо что видится в глазе, то видится и в душе, потому что внешний человек срисовывает то для нее. Лицо да будет не сумрачное, не рассеянное, но степенное и кротко, и большей частью печальное, и орошено слезами сокрушения. Поступь да будет смиренно, не вычурно, не горда, без подъятия плеч, хмурения бровей, шумного ступания и потрясания всем станом. Речь также да будет приятная, не слишком громкая и не слишком тихая, со степенностью в очах и в других членах, без расширения ноздрей, махания рук и вращания лица. Ибо человек Божий благоустроен во всем, органом некогда будучи обитающего в нем духа, направляющего его и в говорении, и в смотрении, и в ястии, и в питии. И нам надлежит поступать благообразно и по чину во всем, и в одеянии, и в обуви, помышляя, что с нами всегда и во всех случаях, и при всех делах присущ Господь Бог наш. Наставление 165. Приведший слово апостола, се ныне время благоприятно, сказывает, что сим апостола возбуждает ревность нашу о содевании спасения. Потом прилагает, вы так и делаете, благо вам. Чему учит нас святый Павел, и что внушает, когда говорит, се ныне время благоприятно, се ныне день спасения? Отложим оба дела темные и облечемся во оружие света. Это Он, как благий Отец и Учитель, возбуждает нас от ленности и отгоняет дремание душевное от мысленных очей наших. Добре направляет наши по Богу шаги, наводя их на стезю доброделания. Послушаемся Его божественного учения, восстанем живо, отрезвимся и потечем еще и еще усерднее, потому что день жизни каждого из нас уже преклонился. Почтимся же приготовиться, да благо будет нам. И вечные веки поживем, наслаждаясь неизреченной радостью. Ибо если не готовыми и неблагоустроенными в душе застанет нас конец жизни нашей, увы, на увы, воистину. И кто исхитит нас из рук душегубительного змея? Или в чем найдем облегчение, когда мучим и будем за нерадение, в коем зле провели здешнюю жизнь? Почему оставляющие нас пусть оставляют, и беззаконующие пусть беззаконуют? Говорю об убежавших от нас. Или лучше помолимся о них и постараемся воззвать их обратно, ибо не хочет Бог смерти грешника, но еже обратитесь ему и живу быти. Вы же благодатью Христовой, пребывающей в подвиге послушания и неложными сохраняющие обеты свои пред Богом и человеками, радуйтесь и веселитесь, ибо многое сокровищствуется вам награда на небесах, если до конца будете внимать себе и верно исполнять все заповеданное вам о Христе Иисусе Господе нашем, как воины Его им избранны. Ибо Ему воинились вы, и Ему служите день и ночь, помня Слово Его, не говорящим мне Господи, Господи, но творящий волю Отца Моего Небесного, мой есть. И внушение апостола, хочешь или не боятесь власти, благое твори, и иметь и будешь и похвалу от нее.